Глава 8. Когда тело Регины фон Апфельблюм увезли, началось самое для артистов кошмарное. Полицейские стали их опрашивать. Вопросы были одинаковы для всех. Где провели ночь? Кто может это подтвердить? Не слышали ли подозрительного шума? Что известно об отношениях в семье Сальтерна? Бывало ли покойное на артистических дачах и знало ли вообще о существовании беседки? Рижские полицейские уже неплохо говорили по-русски, а ведь еще 20 лет назад им бы пришлось переводчика звать. Старый немецкий город долго сопротивлялся, долго отбивался, даже вся документация в магистрате и в полиции велась на немецком, но... Настали новые времена, пришлось покориться. Танюша, понимая, что уж и ипподром-то с аэропланами точно не имеют отношения к убийству, отвечала, как все, спала, ничего не слышала. И фактов, которые пролили бы свет истины на это непонятное убийство, не знает. Ей Регина фон Апфельблюм не нравилась, уж больно задирала нос. И потому у девушки было что-то вроде угрызений совести. Вот ведь не взлюбили артисты гордячку, а ее и на свете больше нет. Может, не додали ей хотя бы малость душевного тепла? Хотя могли, могли. Трудно, что ли, сыграть эту малость тепла? А вот Стрельский огорчился не на шутку. Какая красивая женщина была. Вздыхал он. В хороших руках ей бы цены не было. Как Шаров пригласил инспектора рижской сыскной полиции Горнфельда к себе в комнату, открыл деревянный ящичек с сигарами, достал бутылку хорошего французского коньяка. «Фрау Магда! Фрау Магда!» — крикнул он хозяйке. «Сварите хороший крепкий кофе и не экономьте на зернах. Я ее знаю, она тайком высушивает единожды заваренный кофе и подмешивает его к свежемолотому. Похвальная экономия. Моя супруга тоже этой гадости научилась», — уныло ответил полицейский. Горнфельд, как Шарову, не очень нравился. Скучный, всем на свете недовольный, чем-то похожий на артиста Леодорова. Тот тоже считал, что жизнь не состоялась. Но Леодоров мечтал совершить усилие, выгодно жениться и вырваться из актерского сословия. О чем мог мечтать Горнфельд, как Шаров и вообразить не мог. Разве что о более высоком чине. Но ведь чин – дело житейское. Рано или поздно начальство его даст. Разговор предстоял неприятный. Подозрения падали на труппу. О романе Сальтерна с Селецкой инспектор первым делом узнал. Про него весь Штранд знал. И как Шарову стоило некоторого труда объяснить, что курортный роман с актеркой – дело пустяковое. Это вроде непременной принадлежности летнего отдыха богатого человека, причем роман – не предполагает обязательных постельных шалостей. Часто артистки подарки-то берут, а расплачиваются за них тем, что позволяют возить себя по ресторанам. «И ничего более?» — удивился Горнфельд. «Иному пожилому господину лишь хочется, чтобы его считали счастливым любовником», — терпеливо растолковывал Кокшаров. «Чтобы слух прошел о его амурных подвигах. Отчего ж не уважить щедрого господина?» Когда Горнфельд задал все свои вопросы, в комнату опять заглянула дачная хозяйка. «Господин Кокшаров, к вам Шульц просится. Пускать?» «О, господи!» — простонал Кокшаров. «Что они еще натворили?» «Кто натворил?» — осведомился Горнфельд. «Аяксы мои, будьте они неладны! Мне уж перед Шульцем стыдно, ей-богу! Всякий раз что-то новое учудят!» Кто такие аяксы? Это два моих ходячих несчастья. И Кокшаров вкратце рассказал, как был вынужден нанять двух совершенно незнакомых артистов. Потом впустили Шульца, и он, немного смутившись, при виде рижского инспектора доложил. Аяксы были найдены на берегу реки Курлянской АА, в том месте, где она впадает в залив, спящими под перевернутой лодкой. Нашли же их рыбаки, которые с позаранку обнаружили, что ограблена коптильня, и пошли по следу воров. Вместе с аяксами были найдены корзинка с пустыми бутылками, рыбьи скелеты и шкурки от камбалы. То есть они стянули себе закуску. «Выходит, господа Енисеев и Лабрюер на даче не ночевали?» — уточнил Горнфельд. Кокшаров, которому и в голову не пришло назвать настоящие фамилии своих артистов, подтвердил. «Выходит, не ночевали. Выходит, сразу после концерта отправились на поиски приключений, а где и что они пили, одному Богу ведомо». Привезенные на Армане аяксы заявили, что решили устроить пикник по английскому образцу. Взяли корзину с бутылками, колбасок на закуску и ушли в дюны. Шли-шли и устроились в очень милом местечке, где-то между Бильдерингсхофом и Устьем. Там пили и пели. Потом оказалось, что спиртное взяли в правильном расчете, а закуски недостаточно. При этом Енисеев держался так прямо и с таким достоинством, что ввел бы в заблуждение любого, незнакомого с нравами и повадками великосветских пьяниц. Лабрюер же имел жалкий вид, отводил взгляд, отмалчивался, тер ладонью лоб, потом взялся растирать уши. Некоторые полагают, что это способствует протрезвлению. Наконец он печально попросил Кокшарова о стопочке коньяка на опохмелку. «Приличные люди не опохмеляются», — свысока бросил ему Енисеев. «Зачем вы взяли в труппу этих господ?» — спросил Горнфельд с презрением, глядя на Лабрюера. «А больше некого было?» «С господином Енисеевым буквально в последнюю минуту в Москве сговорились, а господина Лабрюера нашел нам господин Маркус в Риге. А голоса у них хорошие, именно то, что требовалось, и публике их дуэт очень нравится. Вы полюбуйтесь на них, это же именно дуэт. Им довольно в обнимку выйти на сцену, чтобы публика рыдала от смеха». «Понятно. Нижайшая просьба. Никуда из Майренхофа не уезжать. С репортерами поменьше разговаривать», — приказал Горнфельд. «Да куда мы поедем? Контракт? С неустойкой?» Репортеры уже торчали во дворе, фотографировали роковую беседку, налетели с вопросами на уходящего Горнфельда, но он только отмахнулся. Их, понятное дело, больше интересовало убийство. Но и новое приключение двух аяксов с воровством копченой камбалы тоже годилось. Кокшаров выставил своих пьянчужек и попросил позвать к себе Терскую. Нужно было вместе обсудить, какими неприятностями грозит труппе покойница. Каким-то образом Енисеев улизнул со двора, оставив на расправу репортерам Лабрюера. Тот, совсем разбитый после ночных подвигов, кое-как отбрехался и притащился к Кокшарову оправдываться и жаловаться. «Ну вот как? Как он, сукин сын, опять меня в историю втравил?» — восклицал Лабрюер. «Как это могло произойти?» «Пить меньше надо», — хладнокровно отвечал Кокшаров. «Еще одна такая выходка, обоих прогоню к чертовой бабушке и найму парочку аяксов в дубельне. Там этого добра хватает». Как Эдинбург был штрандом русско-аристократическим, где знатные господа имели собственные особняки, как Билдерингсхоф был штрандом немецким, как Майронхоф был штрандом демократическим, там всякую публику можно было встретить, так Дубельн был штрандом иудейским. Хотя именно с этого поселка началась история здешнего штранда вообще, и русские генералы после войны 12-го года там раны залечивали. В Дубельне Маркус нанял подходящий оркестр для прекрасной Елены, а захотел бы, и певцов бы там же раздобыл. Музыканты в Дубельне водились хорошие и опытные. «Воображаю этих аяксов», — возмутился Лабрюер, — «с их парижским прононсом». «Ваш не лучше», — отрубила Терская. «Я убью этого Верзилу», — пообещал Лабрюер. «Он же видит, что мне просто нельзя пить. Я теряю память и смысл». «Видит и тащит за собой». «Ступайте и хоть немного поспите перед спектаклем», — велел Кокшаров. «Не отменять же его из-за этой печальной истории». «История не печальная, а дурацкая», — возразил Лабрюер. «Похищено 8 штук больших бутов? Что тут печального? Мы заплатим рыбакам и за рыбу, и за то, что трубу коптильни сломали». Тут только выяснилось, что аякс маленький еще не знает про убийство. «Так вот для чего сюда Горнфельд притащился!» — воскликнул Лабрюер. «А я сразу и не сообразил. Послушайте, Горнфельд про меня, ну, про нас с Енисеевым вопросов не задавал?» «Нет, ему и без вопросов все было ясно», — ехидно заметил Кокшаров. Дивным образом похмелье оставило Лабрюера. Он схватил стопку Кокшарова, где еще оставалось на 2 пальца коньяка, вылил в рот и выскочил из комнаты. «Селецкую утешать побежал», — догадалась Терская. «Вот ведь герой-любовник». «Лариса права, ее теперь под опросом затаскают», — Кокшаров вздохнул. «Но с другой стороны и это реклама». «Зинульчик, ты скажи дамам, чтобы в грязных капотах во двор не выскакивали. Сюда сейчас все здешние бездельники понаедут на беседку смотреть. И вообще, сидели бы они в комнатах и не высовывались, а то наговорят репортерам ерунды». Заметила, какой нехороший взгляд у этого Горнфельда. «Он на бедного Лабрюера так уставился, я думал, ткнет пальцем и рявкнет: убийца». «Он гадкий», — ответила Терская. Лабрюер первым делом побежал к колонке. Она была задачей на вымощенном брусчаткой, явно где-то уворованном пятачке. Пользоваться насосом можно было двояко: либо повесить на специальный крюк ведро и уныло качать, пока не пойдет, наконец, из неведомых глубин вода, выскакивающая с брызгами и особенным подземным запахом. Либо, выманив воду после каждого движения насоса, подскакивать к трубе, подставляя ладони и плеща себе в лицо. Умывшись таким причудливым способом, Лабрюер пригладил волосы и действительно побежал искать Селецкую. Он нашел ее во дворе дамской дачи, за цветником, посреди которого торчали стеклянные шары на палках. Там, за кустами шиповника, особого местного шиповника белого и с очаровательным ароматом, стояли 2 венских стула. И если сидеть пригнувшись, посторонний и не догадался бы, что между шиповником и забором находятся люди. Это было место нарочно устроено для курильщиков. Фрау Лемберг, хозяйка дамской дачи, утверждала, что у нее от дыма делаются головные боли. Поблизости была калитка, соединявшая 2 двора, так что и мужчины могли спокойно проходить в этот укромный уголок. Селецкая сидела самым горестным видом и держала в опущенной руке листок письмо в пару строчек. Все-таки она была прекрасной артисткой и в настоящей беде, и в истинном горе неосознанно приняла изящную позу, наводившую на мысль о сломанной лилии. «Сударыня», — собравшись с духом, сказал Лабрюйер, — «если я чем-то могу быть полезен...» «Вот», — ответила Селецкая, — «вот, посмотрите, он с ума сошел. Я не все поняла, правда. Переведите, прошу вас». Лабрюйер взял письмо. Сальтерн от расстройства чувств написал его по-немецки. «Дорогая Валентина», — прочитал Лабрюйер, сразу переводя на русский, — «я очень виноват перед вами. Я прошу меня простить. Возможно, мы больше никогда не встретимся. Я недостоин быть вашим мужем. Эту записку сожгите». «Он сошел с ума», — повторила Селецкая. «Записку принес какой-то рыбак. Лабрюйер, я вас умоляю, пойдите в участок. Ведь его привезли в участок, да? Чтобы он забрал тело бедной Регины, да? Ну, пойдите, ради бога, скажите ему, что я должна его видеть». «Да, я пойду», — хмуро ответил Лабрюйер. «Его сюда привезти?» «Сюда? Боже мой, нет, конечно! Я не знаю. Нет, не сюда. Вы просто скажите ему, что я должна его видеть». «Хорошо». Лабрюйер пошел прочь, но был остановлен. Селецкая, вскочив со стула, схватила его за руку. «Скажите ему, что если он меня бросит, я не знаю, что я с собой сделаю. Генриетта говорила, что всегда возит с собой цианистый калий. После одного случая я возьму у нее. Скажите ему это». «Прямо в участке?» Селецкая посмотрела на Лабрюйера так, словно у собрата по сцене вдруг вырос на голове кочан капусты. Ей казалось дико, что он пытается успокоить ее какими-то практическими соображениями. «Простите меня», — сказала наконец она, — «я в отчаянии, и вам трудно это понять. Я должна сейчас быть рядом с ним. Я должна знать, отчего он меня вдруг бросает. Как вы думаете, может, его уже выпустили из участка? Может, он уже мчится в Ригу? Вот что, давайте поедем туда вместе, и я подожду на улице». «Боже мой, что вы говорите?» «Ох, да, я сама не знаю, что говорю». Улица предназначена для того, чтобы дамы по ней ходили. Если же дама на улице стоит, пусть не одна, пусть вместе с подругой, с теткой, с бабушкой, с дедушкой, тем самым она губит свою репутацию, потому что стоят на тротуарах только женщины известного поведения. «Как же быть?» — спросила Селецкая. «Валентиночка, он сейчас очень взволнован и подавлен», — ответил Лабрюйер. «Он может наговорить вам глупостей, а мне так тем более. Давайте лучше дадим ему немножко времени, чтобы успокоиться. Пусть похоронит свою бедную сестрицу, пусть погрустит. Может быть, его совесть в чем-то нечиста перед ней. Он уделял ей мало времени, обижал ее. Ну, почем нам знать? Лучше телефонировать ему дня через два после похорон». «Да, кажется, вы правы», — подумав, сказала Селецкая. «Он действительно ее обижал. Она была больна, а он все время ездил ко мне». «Да, это я понимаю. Он способен тонко чувствовать. Боже мой, Лабрюйер, как хорошо вы это объяснили. Не оставляйте меня сейчас, прошу вас». «Да уж не оставлю», — буркнул смущенный Лабрюйер, — «если позволите». Как он случайно стал спасением для расстроенной Селецкой, так сама она могла стать теперь его спасением и не позволить ему поддаться на провокации Енисеева. Труппа показала себя наилучшим образом. Все старались поддержать Селецкую, а когда Савелий Водолеев брякнул что-то циническое, на него не только дамы, но и мужчины напустились с руганью. Енисеев, полностью оправдывая репутацию московского шалопая, привез чуть ли не полпуда пирожных и печенья из дорогой кондитерской Отто Шварца, присовокупив к угощению пару бутылок местного кофейного ликера «Мокко». Тоже недешевое удовольствие. Все это он в кульках, коробочках и корзиночках приволок на веранду дамской дачи, чтобы после концерта устроить легкий ужин. Должно быть, аромат белого шиповника сыграл особую роль. Когда образовалась пауза, Енисеев вдруг запел. Голос у него был прекрасный, звучный, поставленный, но сейчас он не дал воли этому голосу, способному заполнить собой кубическую версту пространства, не меньше. Он пел тихо, словно бы для одного себя. «Льет жемчужный свет луна, в лагуну смотрят звезды, ночь дыханьем роз полна, мечтам любви верна». «Баркаролла», — прошептала Селецкая. А Лабрюйер промолчал. Он не расслышал эту баркароллу Офенбаха. Дамы любят исполнять ее дуэтом и даже трио, если найдется добрая душа и хорошо составит им это трио. Но только слышал по-французски. И русский перевод не очень соответствовал. В оригинале баркаролла начиналось так: «Ночь, краса, о ночь любви». Енисеев пел про жизнь, которая промчится, как волна, и что останется только эта ночь, поселившись в душе, только звезды, что, сорвавшись с неба, все летят, летят к воде и никак не могут упасть, пока ты жив. «Боже мой!» — сказала Селецкая, когда отзвучала баркаролла, и нужно было прервать затянувшееся молчание. «И вы тоже?» — «Да, — ответил Енисеев, — ее невозможно не любить. Если я когда-нибудь встречу женщину, я спою ей это и посмотрю, поймет ли она». — «Да, да, пусть так и будет». Селецкая была удивительно взволнована баркароллой, и Лабрюйер даже встревожился. Не расплакалась бы, и точно. У нее на глазах выступили слезы, но она улыбалась. «Может быть, и я когда-нибудь», — прошептала она. «Но по-французски», — посоветовал Енисеев. «Непременно по-французски. По-русски будет уже не то. Петь я буду по-русски, а думать по-французски». Сразу ответила она, и очарование баркароллы, владевшее душой Лабрюйера, вмиг пропало. «А чувствовать по-немецки», — заметил Водолеев. «Это же не настоящая баркаролла, а что-то такое вроде берлинера в сахарной глазури и полным брюшком малинового варенья, сладенькое и сентиментальненькое». Лабрюйер нахмурился. Ему стало немного стыдно, что он, взрослый человек, немало испытавший, все еще клюет на сентиментальную наживку. «И что же?» — спросил Енисеев. «Отчего человек не имеет права слушать сентиментальные песни? Я в Москве бывал в обществе старых боевых генералов. Они в восторге от офенбаховой баркароллы. Мне даже кажется, что сильный духом человек может позволить себе все, что угодно, и берлинеры обожать так же. А слабый непременно должен корчить из себя сильного, понятия не имея, что это за зверь такой». Отповедь Савелию не понравилась, но дамы ей зааплодировали, и он промолчал. А Лабрюйер посмотрел на своего демона-искусителя с любопытством. Впрочем, любопытства хватило ненадолго, и утром он уже не помнил об этом. Три дня после убийства Сальтерн не появлялся. Полиция тоже оставила кокшаровскую труппу в покое. Танюша, со дня на день откладывала ночную вылазку. Ей было страх, как жаль, Селецкую, и она вместе с Терской старалась проводить с ней все время после концертов и спектаклей, а спать ложились за полночь. На четвертый день к Акшарову приехал из Риги инспектор сыскной полиции Горнфельд. «Я хотел бы решить этот вопрос конфиденциально», — сказал он казенным голосом. «Поднимать шум не в моих правилах. Но Кокшаров сам неплохой актер, да еще предводитель целой банды разнообразных дарований, уловил в голосе фальшь. «Чем могу служить?» — осведомился он. «Велите позвать ко мне госпожу Селецкую». «Сейчас». «И пусть она возьмет с собой все необходимое». «А что необходимое?» «Мыло, гребешок, смену белья». Заунывно принялся перечислять Горнфельд. «Зубную щетку и порошок, теплый халат, платок на голову». «Помилуйте, для чего ей теплый халат? А для того, что я забираю ее с собой на...» Инспектор задумался. «Ну, допустим, на неопределенный срок». «Господин Горнфельд, я с уважением отношусь к полиции вообще и к сыскной в особенности», с пафосом произнес Кокшаров. «Но для чего вам мои артистки? Женщины, которые не сделали вам ничего дурного. Угощайтесь сигарой». «Благодарю. Ничего против госпож актрис не имею», — сказал Горнфельд. «Да вот какое дело. Открылись новые обстоятельства. Покойная фрау Апфельблюм, Геру фон Сальтерну, вовсе не сестра». «А кто ж?» «Супруга, господин Кокшаров, супруга! Это уж многие подозревали. И вот оно открылось, когда телеграфировали родственникам покойной. Сальтерн, видите ли, вдовец, женился с молоду на очень богатой даме старше себя и вряд ли был хорошим мужем. А она решила его проучить. В завещании написала, что имущество ее он получит только в том случае, ежели ни с кем себя более не свяжет брачными узами. Как вступит в брак, так наследство переходит к дальнему родственнику, обремененному семейством. Такое вот загробное мщение, господа. У Сальтерна доподлинно была сестра по имени Регина, но она с мужем уже лет 10 как в Америке. А еще у него была подруга юных лет, которую он покинул, чтобы жениться на богатой даме. Она замуж так и не вышла, хотела соблюдать верность, невзирая на такое предательство. А Сальтерн, овдовев, отыскал ее и тайно на ней повенчался и привез ее в Ригу под именем сестры своей. Как видите, все очень просто». «Но какое отношение это имеет к госпоже Селецкой?» Уже подсознательно понимая правду, спросил Кокшаров. «А такое, что убивать сестру своего любовника ей незачем, а освободить любовника от постылой тайной жены, чтобы самой вступить с ним в брак?» Тут ровный тон полицейского инспектора переменился. В голосе зазвучало тайное торжество, но Кокшарову было не до психологических изысканий. — О, Господи! Это вы правильно подметить изволили. Кокшаров задумался. — Это не довод, — сказал он. — Актрисы слишком часто изображают бурные страсти на сцене, чтобы испытывать их в жизни. И слишком часто размахивают бутафорскими кинжалами. Им оружие и в трагедиях надоело. Если они при вас заламывают руки, брызжут слезами, рвут в клочья кружевные платочки и клянутся жестоко отомстить, это чистейшее актерское мастерство. И это все, на что они способны. Я их не первый год знаю. Но ведь... фон Сальтерн ухаживал за госпожой Селецкой. Ну и что? Между прочим, раз уж он так хотел на ней жениться, то он и убрал с дороги покойницу. Это ведь логично? Логично, согласился Горнфельд. Но, как вы полагаете, каким способом он бы это проделал? В этих способах я не знаток. Зато я уже знаток. Жену могут удавить, а труп вывести и утопить в болоте. Благо, болотами здешние места богаты. Жену могут сгоряча пристрелить, могут ткнуть ножом. Один флегматичный господин год назад нанес супруге 11 ударов малахитовым пресс-папье по голове. Очень деловито, знаете ли, бил. «Ну и что?» — повторил свой постоянный вопрос Кокшаров. «Отчего бы вам не спросить, как была убита фрау Сальтерн? Думаете, ей всадили нож в сердце?» «Ну, так говорили. Разве нет?» «Хорошо, я сразу скажу. Ее закололи шляпной булавкой. Знаете, эти длинные булавки, которые уже немало господ и дам оставили одноглазыми? Стальной острый штырь, на котором крепится головка, опаснейшее оружие, если знать, куда бить. Но и случайно можно попасть в нужное место. Госпоже Селевской удалось. А вы, обнаружив труп, не увидели головку булавки под шалью. Да и никто не заметил, пока тело не оказалось на столе в прозекторской. Но почему именно ей? Мало ли дам могли иметь виды на Сальтерна. Наши агенты получили эту булавку, когда доктор вынул ее из тела покойницы, и пошли с ней по лавкам. Поиски заняли ровно час. Булавка — работы рижского ювелира Моисея Рехумовского. Он сдает свои произведения в лавку мадам Арнольд. Рехумовский показал, что сделал всего одну такую булавку. У него были два одинаковых, хорошо отшлифованных, небольших аметиста. Только два. И он додумался сделать из них крылышки золотой мухи. Мухи? Как шаровская память выкинула из закромов два лиловых пятнышка. «Да, сударь». Мы спросили приказчика мадам Арнольд, и он показал. В лавку приходили четыре дамы. Подняли много шума, нарочито толковали о театре, в котором служат. Они приходили дважды, и оба раза набирали много товара. Приказчик запомнил, что они искали диадемку для некой Елены в древнем греческом вкусе, но диадемки не было. А один из наших агентов имеет осведомителя в театральных кругах. Тот и навел на мысль, что дамы из труппы господина Кокшарова. Вчера агенты приводили приказчика на ваше представление, и он опознал госпожу Селецкую. Именно она взяла булавку с мухой. Черт! Но она не могла убить. Не могла, понимаете? Булавку у нее похитили. И какой же потомственный кретин, смею спросить, станет похищать булавку, чтобы при ее посредстве совершить убийство? Когда столько иных способов, а этот совершенно ненадежен. Такой, которому нужно отвлечь от себя подозрение и подставить под удар постороннее лицо. Мы опросили всех знакомцев Сальтерна. У него не было другой дамы сердца, кроме мнимой сестрицы. Может, иногда захаживал в известное заведение, может, говорил дамам комплименты, не более того. А в госпожу Селецкую он, судя по всему, не на шутку влюбился. И она ответила ему взаимностью. Чего ж не ответить, он мужчина видный и, как это по-русски, жених завидный. Для такого можно и потрудиться, — неприятным голосом сказал Горнфельд. А у мнимой фрау Апфельблюм врагов в Риге не было. Напротив, все ее любили. А из ее прошлой жизни, до той поры, когда она приехала сюда в качестве сестры Сальтерна, до той поры она была смиренной девицей и готовилась честно нести звание старой девы. Очевидно, вы не знаете нравов в небольших германских городках. Там очень пекутся о репутации. Господин Кокшаров, я вам соболезную, но с Селецкой вам придется расстаться».